Глава 18. Они с удовольствием прогулялись, иногда останавливаясь в теплых уголках, напоенных ароматом чабреца. Если что и помогало Роуз справиться с неприятным утренним настроением, так это общение с мистером Бейксом. Его поддержка помогла ей прийти в себя, и с каждым его комплиментом о том, как она очаровательна, она становилась все привлекательнее. Брикс был человеком, который не скрывал свои намерения и всегда стремился использовать время с пользой. В тот день они еще не достигли маяка, и он предложил ей прогуляться туда, зная, что дорожка довольно широкая и ровная, в отличие от впечатления, которое она произвела на него в Лондоне. Даже самые скромные и разумные женщины приятно удивляются, когда осознают, что произвели впечатление, особенно без связи с их внутренним миром. И Роуз не стала исключением. Она улыбнулась, и с каждой улыбкой становилась все более притягательной. На ее лице появился румянец, а в глазах — искорки. Она говорила что-то, что удивляло ее саму. Если бы Фредерик услышал это сейчас, она сама улыбнулась бы мысли о том, что все не так уж безнадежно скучно. Рядом с ней был привлекательный молодой человек, и, судя по его умным глазам, он это замечал. Мистера Брикса действительно интересовало многое. Он хотел узнать все о том, что она делала с момента своего прибытия. Он расспрашивал, заметила ли она какие-либо детали в доме, что ей больше всего понравилось, в какой комнате она поселилась, удобно ли ей там, довольна ли она заботой Франчески и как Доменико ухаживает за ней, а также использует ли она желтую гостиную, в которую значительно проникает солнечный свет и которая выходит на Геную. Роуз почувствовала смущение от того, что проявила так мало интереса к окружающему. Она осознала, что почти не заметила того, что ему было интересно или красиво. Погруженная в мысли о Фредерике, она словно была слепа в Сан-Сальваторе. Уже прошла половина ее пребывания, а она так и не увидела ничего замечательного. Она могла бы также сидеть и грустить в Хэмпстед-Хите. Нет, не могла, так как даже в своей печали понимала, что находится в самом центре прекрасного, и именно это желание поделиться красотой подтолкнуло ее вырваться из удушающего уныния. Мистер Брикс был так весело оживлен, что она не могла вернуться к мыслям о Фредерике. В ответ на его вопросы она похвалила и слуг, и желтую гостиную, не уточнив, что была там только однажды и была оттуда грубо выдворена. Также она отметила, что видела лишь немногие произведения искусства и диковины, и если бы их ей заранее описали, она смогла бы лучше их рассмотреть. Она добавила, что с самого приезда проводила все время на открытом воздухе, так как все вокруг было таким прекрасным и совсем не похожим на то, что она видела раньше. Брикс двигался рядом с ней по своей тропе, которая, к счастью, оказалась и ее тропой, и ощущал всю непорочную прелесть семейного уюта. Его родители ушли из жизни, и у него не было ни братьев, ни сестер, но по натуре он был теплым и домашним человеком. Если бы у него была сестра, он бы ее боготворил, он бы избаловал маму. Он находился в возрасте, когда задумываешься о браке. До сих пор он был вполне доволен своими многочисленными возлюбленными, каждая из которых, расставшись с ним, вопреки обыкновению, оставалась его верной подругой. Он обожал детей и думал, что, вероятно, пора уже ими обзавестись, чтобы не быть слишком старым, когда его старшему сыну исполнится 20 лет. В последнее время даже Сан-Сальваторе казался ему немного покинутым. Он чувствовал себя здесь уединенным, таким уединенным, что в этом году решил не встречать здешнюю весну и сдать замок в наем. Он хотел, чтобы в замке с ним жила жена. Ему необходимо было это прикосновение тепла и красоты, ведь всякий раз, когда он думал о будущей жене, он думал лишь о тепле и красоте. Несомненно, его жена будет женщиной добросердечной и милой. Он поражался, как сильно был влюблен в свою вымышленную жену. Шагая по тропинке к маяку, он так легко погружался в дружбу с этой дамой с таким прекрасным именем, что был уверен, скоро он расскажет ей все о себе, о своих прошлых делах и надеждах на будущее. И мысль об этом быстро растущем доверии заставила его рассмеяться. «Почему вы смеетесь?» — спросила она, улыбнувшись. «Это так похоже на возвращение домой», — сказал он. «Но это и есть возвращение домой для вас», — Я имею в виду, действительно похоже на возвращение домой, к своей семье. У меня никогда не было семьи, я сирота». «О, неужели?» — спросила Рос с подобающим сочувствием. «Я надеюсь, что вы были сиротой недолго. То есть я хочу сказать, что не имею в виду, что вы были долго сиротой. Нет, тоже не то. Я просто хотела сказать, что мне жаль». Он снова рассмеялся. «О, я к этому привык. У меня никого нет. Ни сестер, ни братьев». «Значит, вы единственный ребенок в семье?» Точно заметила она. «Да, и у вас есть нечто, что в точности соответствует моему представлению о семье». Она была удивлена. «Такая теплая», — сказал он, глядя на нее и подыскивая подходящее слово. «Я не верю, что место, где вы живете, не такое, как вы сама», — сказал он. «Вы же не хотите соврать мне, что Сан-Сальваторе похож на меня?» «Я имею это в виду. Вы, конечно, признаете эту красоту?» Он сказал еще несколько похожих на эту фраз. Она наслаждалась прогулкой. Она не могла припомнить такой приятной прогулки со времен своего ухаживания. Она вернулась к чаю, приведя с собой мистера Брикса, и, как заметил мистер Уилкинс, выглядела совсем не так, как до этого. «Вот беда», — подумал мистер Уилкинс, мысленно потирая свои профессиональные руки. Он уже представлял, как его самого вызовут консультировать. С одной стороны, был Эрбутнот, с другой — Брикс. Назревали неприятности, которые рано или поздно возникнут. Но почему телеграмма Брикса подействовала на леди как удар? Если она побледнела от избытка радости, значит, беда была ближе, чем он предполагал. Теперь она не была бледной. Она больше походила на свое имя, чем он когда-либо видел. Что ж, он был человеком, способным на неприятности. Он, конечно, сожалел, что люди ввязываются в это. Но раз уж они ввязались, он был их человеком. И мистер Уилкинс, воодушевленный этими мыслями, так как его карьера была для него очень дорога, с большим гостеприимством принялся оказывать мистеру Бриксу всяческие почести, будучи одним из временных жителей Сан-Сальваторе, так и в качестве возможного помощника в трудных ситуациях, и указал на разные интересности Сан-Сальваторе, подвел к парапету и показал на мезонин через залив. Миссис Фишер тоже была любезна. Это был его дом, он был состоятельным, она любила собственность, и ей нравились состоятельные люди. Кроме того, в том, что он так молод, было особое достоинство. Наследство, конечно. Наследование более респектабельно, чем приобретение. И вновь она задумалась о предшественниках. Сегодня, когда большинство людей, казалось, не имели их или не хотели иметь, это радовало. Что ж, это был приятный ужин. Все были приветливы и довольны. Брикс считал миссис Фишер милой старой дамой и показал, что он так думает. И вдруг волшебство сработало, и она превратилась в милую старую даму. Она проявила к нему доброжелательность, причем на грани с игривостью. На самом деле, еще до того, как чай был выпит, включая какое-то замечание, она сказала ему: «Мой дорогой мальчик». Странно слышать подобное из уст миссис Фишер. Сомнительно, чтобы она употребляла их раньше в своей жизни. Роуз была поражена. Какими милыми на самом деле были люди? Когда же она перестанет ошибаться на их счет? Она не подозревала об этой стороне миссис Фишер и начала задаваться вопросом, не были ли те ее другие стороны, с которыми была знакома только она, результатом ее собственного воинственного и раздражающего поведения. Возможно, так оно и было. Какой же ужасной она, должно быть, была. Она почувствовала глубокое раскаяние, когда миссис Фишер у нее на глазах расцветала настоящей любезностью, как только появлялся кто-нибудь, кто был с ней любезен. И она готова была провалиться сквозь землю от стыда, когда миссис Фишер вдруг рассмеялась, и по потрясению, которое это вызвало у нее, она поняла, что звук был совершенно новым. Ни разу прежде ни она, ни кто-либо другой из присутствующих не слышал, чтобы миссис Фишер смеялась. Какое обвинение всем им! Потому что все они смеялись, кто больше, кто меньше, в то или иное время с момента своего приезда, и только миссис Фишер не смеялась. Очевидно, что поскольку она могла наслаждаться жизнью так, как сейчас, она не получала удовольствия раньше. Никому не было дела до того, делала она это или нет, за исключением, возможно, Лотти. Да, Лотти заботилась о ней и хотела, чтобы она была счастлива, но Лотти, казалось, плохо действовала на миссис Фишер, а что касается самой Роуз, то она и 5 минут не проводила с ней без желания, истинного желания спровоцировать ее и воспротивиться. Какой же ужасной она была! Она вела себя непростительно. Ее раскаяние проявилось в застенчивой и почтительной заботливости по отношению к миссис Фишер, которая заставила наблюдательного Брикса подумать о том, что она еще более невинная, и на мгновение пожалеть, что он сам не старая дама, чтобы Роуз Эрбутнот вела себя с ним точно так же. «Очевидно, — думал он, — нет предела этой нежности. Он был бы даже не прочь принять лекарство, по-настоящему противное лекарство, если бы над ним склонилась Роуз Эрбутнот с протянутой ложкой». Она почувствовала, что его ярко-голубые глаза, казавшиеся еще ярче из-за того, что он так загорел, смотрели прямо на нее и, улыбаясь, спросила его, о чем он думает. По его словам, он не мог ей этого сказать и добавил. «Когда-нибудь позже». «Беда, беда», — подумал мистер Уилкинс, снова мысленно потирая руки. «Что ж, я им пригожусь». «Я убеждена», — добродушно сказала миссис Фишер, «что у вас нет никаких мыслей, которые мы могли бы не услышать». «Я убежден», — сказал Брикс, «что через неделю я расскажу вам все свои секреты». «В таком случае вы бы рассказали об этом кому-нибудь в уединении», — благожелательно заметила миссис Фишер. Именно такого сына она хотела бы иметь. «А в ответ», — продолжила она, «я осмелюсь рассказать вам о своем секрете». «О, нет», — сказал мистер Уилкинс с тоном, как будто соответствующим этой шуточной беседе. «Я должен противиться. Я действительно должен. У меня есть преимущественное право. Я старший друг. Я знаком с миссис Фишер 10 дней, а вы, Брикс, ее совсем не знаете. Я заявляю о своем праве первым узнать ее секреты. То есть», — добавил он, изящно склонившись, «если они у нее есть, в чем я, конечно, сомневаюсь». «О, вот это да!» — воскликнула миссис Фишер. То, что она вообще воскликнула, было удивительно, но то, что она сделала это с веселостью, было чудом. Роуз могла лишь изумленно наблюдать за ней. «Тогда я их вытяну», — с не меньшей веселостью сказал Брикс. «Их не нужно будет долго подготавливать», — сказала миссис Фишер. «Вся сложность заключается в том, чтобы не рассказать их все в одночасье». Вот таким образом могла бы высказаться Лотти. Мистер Уилкинс надел монокль, который всегда носил с собой на подобные случаи, и внимательно разглядывал миссис Фишер. Роуз тоже не могла удержаться от улыбки, поскольку миссис Фишер, казалось, удивлялась сама себе, хотя Роуз и не до конца понимала причину. Поэтому ее улыбка была немного неуверенной, ведь миссис Фишер, удивленная, но без демонстративности и высокомерия, была совершенно новым зрелищем, к которому нужно было привыкнуть. А миссис Фишер размышляла о том, как бы все они удивились, если бы она рассказала им о своем странном и волнующем ощущении, будто она вот-вот распустится, как весенняя почка. Они бы подумали, что она невероятно глупая старуха. Именно так она ощущала себя 2 дня назад. Теперь же она уже привыкла к идее молодой листвы, как говорил дорогой Мэтью Арнольд. И хотя, несомненно, прекрасно, когда внешний облик и ощущения совпадают, даже если это не так. Ведь невозможно иметь все и сразу. Разве не лучше чувствовать себя хотя бы частично молодой, чем старой везде? Ей еще предстоит почувствовать себя повсеместно старой и изнутри, и снаружи, когда она вернется в свой саркофаг на Prince of Wales Terrace. И все же, если бы не появился Брикс, миссис Фишер, вероятно, продолжала бы свою скрытую ферментацию в ороговевшей оболочке. Все знали ее как довольно строгую даму. Ее достоинство не позволило бы ей вот так просто расслабиться перед 3 молодыми женщинами. Но появился незнакомец Брикс, который обращался с ней так, как ни один молодой человек до этого, и именно его приезд, его искреннее и явное расположение. Ведь Брикс, тоскуя по семейному дому и его обитателям, воспринял ее как бабушку, которой у него не было, освободил миссис Фишер от ее футляра. И она, как предсказала Лотти, предстала перед ними довольной, благосклонной и полную доброго юмора. Лотти, возвратившись с пикника на полчаса позже, чем следовало, отправилась в верхний сад на звуки голосов, надеясь, что чай еще не убрали, и тут же поняла, что произошло, потому что в этот момент миссис Фишер смеялась. «Ну вот, она освободилась из своего кокона», — подумала Лотти. Будучи быстрой и импульсивной, она не задумывалась о том, что можно и нельзя делать. Она мгновенно подлетела к стулу миссис Фишер, наклонилась и поцеловала ее. «Боже милостивый!» — вскричала миссис Фишер, ужасно перепугавшись, потому что так близко подходить к ней позволял себе только мистер Фишер, и то при осторожных обстоятельствах. Этот поцелуй оставил на щеке миссис Фишер странное, но приятное и нежное ощущение. Когда она поняла, кто ее поцеловал, она залилась краской. Ее поцеловала миссис Уилкинс, и это ей очень понравилось. Даже если бы она захотела, в обществе добродушного мистера Брикса она не смогла бы вернуться к своей прежней строгости и начать снова порицать миссис Уилкинс. Да и не хотела этого. Может быть, ей все это время нравилась миссис Уилкинс, несмотря на все ее отторжения. Неожиданный поток тепла проник в холодное и защищенное сердце миссис Фишер. Молодой человек поцеловал ее. Кто-то молодой захотел ее поцеловать. Все еще красная, она смотрела на это необычное существо, явно не осознававшее, что совершило нечто невероятное. Она видела, как миссис Уилкинс пожимает руку мистеру Бриксу, которого ей представляет муж, и сразу же вступает с ним в дружескую беседу, как будто знала его всю жизнь. Какое странное создание, необычное, настолько необычное, что, возможно, было естественно ошибаться относительно него. «Вы, наверное, хотите чаю?» — сказал Брикс, стараясь быть максимально приветливым. Он находил ее очаровательной. Веснушки, растрепанные волосы после пикника и все такое. Вот бы у него была такая сестра. «Чай совсем остыл», — заметил он, потрогав чайник. «Сейчас скажу Франческе принести вам свежий». Он запнулся и покраснел. «Ну вот, совсем забыл», — сказал он, смеясь и оглядывая всех. «Все в порядке, все в порядке», — успокоил его мистер Уилкинс. «Я пойду скажу Франческе», — предложила Роуз, поднимаясь. «Нет-нет», — остановил ее Брикс. «Оставайтесь». Он сложил руки рупором и закричал. «Франческа!» Она появилась мгновенно. За все время их пребывания она не откликалась ни на одну просьбу с таким желанием. «Это хозяин говорит через нее», — с юмором, как ему казалось подходящим, заметил мистер Уилкинс. «Сделайте свежего чаю», — распорядился Брикс на итальянском. «Поторопитесь, поторопитесь!» Потом, опомнившись, снова покраснел и перед всеми извинился. «Все в порядке, все в порядке», — успокоил его мистер Уилкинс. Брикс объяснил Лотти, как уже дважды говорил Роуз и остальным, что направляется в Рим и счел своим долгом выйти в Медзаго, чтобы убедиться, что они устроились удобно. Сам он намеревался продолжить путь завтра, проведя ночь в отеле в Медзаго. «Но это нелепо», — сказала Лотти. «Вам нужно остаться здесь. Это ведь ваш дом. Есть же комната Кейт Ламли», — обратилась она к миссис Фишер. «Не возражаете, если мистер Брикс проведет там ночь? Видите ли, Кейт Ламли сейчас там нет», — добавила она, засмеявшись и повернувшись к Бриксу. И миссис Фишер, к своему великому удивлению, тоже рассмеялась. В любой другой момент она бы посчитала замечание, мягко говоря, неприличным, но теперь оно показалось ей просто забавным. «Разумеется, разумеется», — успокоила она Брикса. «Кейт Ламли в комнате отсутствует». К счастью, ведь она довольно крупная дама, а комната тесновата. Кейт Ламли, конечно, могла бы туда войти, но на этом все бы закончилось. Попав внутрь, она бы попросту застряла в ней и вряд ли смогла бы выйти. Поэтому вся комната в полном распоряжении мистера Брикса, и она надеется, что он не станет перебираться в гостиницу. В конце концов, он владелец этого места. Роуз слушала эту речь и удивлялась. Все это время миссис Фишер заливалась смехом, и Лотти тоже смеялась и в конце концов наклонилась и снова поцеловала миссис Фишер. И даже не один раз. «Видите ли, мой дорогой мальчик», — обратилась миссис Фишер. Вы просто обязаны остаться и позволить нам дольше наслаждаться вашим присутствием». «Вот именно», — искренне подтвердил мистер Уилкинс. «Вот именно», — повторила миссис Фишер, выглядя при этом по-матерински добродушно. «Пожалуйста, оставайтесь», — сказала Роуз, когда Брикс посмотрел на нее с вопросом. «Это очень любезно», — ответил Брикс, улыбнувшись. «Мне приятно быть здесь гостем. Странное, но приятное ощущение. И с тремя такими...» Он остановился и осмотрелся. «Разве нынче здесь не четыре хозяйки?» — спросил он. «Франческа говорила, что их четыре». «Да, еще леди Кэролайн», — добавила Лотти. «Стоит ли нам спросить ее?» «О, да!» — начала Лотти. «А дочери Дройдвичей, Брикс?» — уточнил мистер Уилкинс. «Ожидайте самого теплого приема». «Дочери?» — повторил Брикс, но замер как истукан, потому что в дверях уже появилась она, дочь Дройдвичей собственной персоной. Или, вернее, навстречу ему из темного дверного проема в лучах заходящего солнца выходила та, которую он еще ни разу в жизни не видел, а только мечтал увидеть. Его идеал красоты.